Мухаммед Ловкий. Давным-давно жил-был царь, и было у него 7 сыновей. Мать их умерла, и от великой печали царь больше не женился. Жил он с сыновьями, растил их, воспитывал. И вот однажды вызвал он старшего сына и сказал ему: «Сынок, я состарился. Ты старше своих братьев, не пора ли тебе жениться?» Ответил Мухаммед Ловкий, так звали старшего царевича: «Клянусь Аллахом, батюшка, женить меня — твое право. Только ты знаешь, что я живу вместе с 6 другими братьями, мы никогда не разлучались, и поэтому нужно, чтобы мы женились все в один и тот же день на 7 сестрах». Послал царь гонцов. Поскакали гонцы во все концы царства искать человека, у которого было бы 7 дочерей. Но не нашли такого. Узнал Мухаммед Ловкий, что в одной далекой стране есть царь, у которого 7 дочерей, и решил Мухаммед поехать в ту страну вместе с братьями. Царь снарядил им корабль. Долго плыли они, пока не приплыли в город Банур. А по тому городу расхаживал лев и пожирал людей. Город опустел, люди разбежались оттуда, опасаясь, что лев их тоже съест. Все путники устали с дороги и заснули, кроме Мухаммеда, который подумал: «Пусть братья спят, а мне нельзя. Я их должен охранять от зверей и разбойников». Почуял лев людской запах и хотел было напасть на Мухаммеда и его братьев, но Мухаммед опередил его, ударил сзади мечом и отрубил льву голову. Разбудил он слуг, которые его сопровождали, и приказал оттащить льва на корабль. А сам стал бродить по городу. Видит, на земле лежит большое кольцо. Поднял кольцо, вдруг перед ним открылся подземный ход. Пошел по этому ходу, видит, сидят под землею 40 разбойников. То кольцо, что поднял он один, они все вместе с трудом поднимали. Удивились разбойники его появлению: «Неужели ты один поднял кольцо?» «Да, один». «А город совсем опустел?» «Совсем». «Ты не боишься льва?» «Нет, идемте со мной». Последовали разбойники за Мухаммедом, вышли из подземелья. Спросил он их, где царский дворец. Разбойники ответили: «Видишь белое здание вон на той горе? Это и есть дворец царя». «Стойте здесь, а я пойду во дворец. Буду бросать вам оттуда драгоценные камни», — говорит Мухаммед. «Каждый камень, что я брошу, поднимайте вдесятером». Вошел он в царский дворец. Видит, царь спит на своем ложе. Прошел на другую половину, а там спят 7 царевен, одна другой красивей. Вернулся в царские покои, вдруг видит, с потолка спускается змея, хочет ужалить царя. Мухаммед схватил меч и ударил змею так сильно, что меч вонзился в стену. Оставил Мухаммед меч в стене, чтобы не шуметь и не разбудить царя, а сам залез на крышу дворца. Эта крыша была выложена крупными драгоценными камнями. Стал он бросать камни разбойникам. Каждому камню кидались 10 разбойников, а Мухаммед бросал на них другие камни и убивал. Так он убил всех 40 разбойников, отрезал им уши и сложил их в свою сумму. Потом вернулся на корабль к своим братьям. Проснулся царь, увидел на стене убитую змею, выглянул в окно, а перед дворцом море крови и валяются 40 убитых разбойников. Послал царь глашатаев в город. Возвестили глашатаи: «Кто убил змею в царском дворце и шайку разбойников перед дворцом, тот пусть явится к царю, царь его наградит». Но никто не откликнулся. Тут одна из царевен взяла подзорную трубу и увидела корабль. Царь послал солдат узнать, что за люди на том корабле, и привести их во дворец. Встретил Мухаммед солдат и сказал им: «Мы сыновья царя, пусть нас примет сам царь». И встретил их царь торжественно и спросил о причине приезда в его страну. Ответил Мухаммед Ловкий: Нас семеро родных братьев, и мы хотим жениться на семи родных сестрах. Я твою просьбу уважу, если ты избавишь мой народ от льва, что пожирает людей и опустошил прекрасный город Бан-Нур, — говорит царь. Я уже убил этого льва и шайку разбойников, а в придачу еще и змею, которая хотела тебя ужалить на ложе твоем. И вот тебе доказательство: убитый лев на корабле, уши разбойников в моей суме и меч, на котором написано мое имя, в стене твоего дворца. А после того, как Мухаммед убил льва, город сразу ожил, появился народ в домах, лавках, на улицах. Радость пришла в город. Тут и сыграли свадьбу семи царевичей с семью царевнами. Старший женился на старшей, младший на младшей. После свадьбы братья погостили у царя 40 дней, а потом попросили у него разрешения вернуться в свою страну. Царь отпустил шестерых братьев, а Мухаммеду сказал: «Побудь у меня еще 15 дней, а потом я дам тебе своего коня, и ты догонишь братьев. Хочу, чтобы ты у меня погостил, потому что я тебя полюбил. Ты так силен и так умен, нет тебе равного в моей стране. Ты стал мне словно сын родной». Уехали братья, увезли с собой жен своих и жену Мухаммеда. А Мухаммед задержался еще на 15 дней, а потом сел на царского коня и поскакал галопом, но не догнал корабля. А дело было в том, что некий злой колдун полюбил старшую царевну, жену Мухаммеда, угнал корабль со всеми, кто на нем был, а жену Мухаммеда схватил и заточил в темницу. Вернемся к Мухаммеду Ловкому. Скачет он и скачет на коне, а корабля найти никак не может. Стал он расспрашивать людей и тут, и там. Наконец кто-то сказал ему: «Колдун, что живет в этом доме, загнал корабль под землю, а жену твою с этого корабля увел, и где она теперь, неизвестно». Узнал Мухаммед, когда колдун вернется домой, стал следить за его домом. Колдун пришел, а потом опять удалился. Тогда Мухаммед прокрался в его дом, по всем комнатам стал искать, пока не нашел свою жену. Она была заточена в подвале. Спросил ее Мухаммед: «Кто заточил тебя сюда?» «Колдун, который заковал всех, кто был на корабле. А меня привел сюда, потому что он в меня влюбился, а я ему не повинуюсь». «А ты сделай вид, что покорилась ему, а потом спроси, где его душа». Ушел Мухаммед Ловкий из дома колдуна и опять затаился. А вскоре вернулся колдун и обратился к царевне: «Я люблю тебя, а ты не хочешь мне отвечать». «Я тебе отвечу, только развяжи меня», — сказала царевна. Развязал ее колдун и вывел из темницы. Она села рядом с ним и принялась разговаривать. Побеседовала о том, о сём и спросила: «Твоя душа такая же, как и у нас?» «Нет, я никогда не умру. Душа моя в шкатулке, шкатулка-то внутри змеи, змея живет в стране Вак-Вак, а до той страны 500 лет пути». Когда колдун ушел, Мухаммед снова явился к своей жене, и та передала ему этот разговор. Положился он на Аллаха и отправился в путь. На коне скакал и пешком шагал, устал и присел отдохнуть на берегу моря. А там, на берегу, как раз в это время сын царя красных джиннов поймал в сеть дочь царя белых джиннов. Увидел он Мухаммеда и говорит ему: «Держи-ка эту сеть, да смотри, не упускай, а я схожу, принесу тебе поесть». И ушел сын царя красных джиннов за едой. А дочь царя белых джиннов поглядела на Мухаммеда и стала его умолять: «Ловкий Мухаммед, брось меня в море, не давай меня сыну царя красных джиннов, за это я тебе помогу». Бросил он ее в море вместе с сетью. Вернулся сын царя красных джиннов, увидел, что сети нет, ударил Мухаммеда так сильно, что тот в море упал. Но слуги царицы белых джиннов подхватили его и принесли в ее дворец. Попросила царица Мухаммеда рассказать о себе, и он рассказал ей все, что с ним случилось. Сказала царица: «Я позову всех моих коней, Посмотрим, кто из них знает страну Вак-Вак. Позвала царица всех своих коней и спросила их, кто из вас сможет быстро доставить ловкого Мухаммеда в страну Вак-Вак? Ответил один конь. «Я такой страны вообще не знаю и слыхом не слыхал». Сказал второй. «Доскочу за 200 лет». Сказал третий. «А я смогу за 100 лет доскакать». «Это не годится. Подать мне сюда Зуруба», — сказала царица. Зуруб был старый-престарый конь, кривой и хромой. Привели его, и царица задала ему тот же вопрос. И ответил Зуруб, «Я могу добраться туда в одно мгновение». Сказала царица, «Если ты доставишь ловкого Мухаммеда в страну Вак-Вак за одно мгновение, я тебя сделаю царем всех джиннов». «Садись на меня, Мухаммед!» — воскликнул Зуруб. Не успела царица глазом моргнуть, как Зуруб с Мухаммедом уже были в стране Вак-Вак. Там Зуруб сказал Мухаммеду, «Вон та змея, внутри которой находится ларец с душой колдуна. Нарви травы и брось змее». Нарвал Мухаммед травы и бросил змее. Выпустила змея весь свой яд в эту траву. А Мухаммед ударил ее мечом, распорол ей брюхо и достал ларец. Сел на Зуруба и мигом снова очутился во дворце царицы белых джиннов. Предупредила его царица, «Смотри, ловкий Мухаммед, перед тем, как увидеть колдуна, возьми его душу в руки и не выпускай ее из рук, пока не спасешь всех людей, которых он заколдовал». Отправился Мухаммед ловкий к дому колдуна, стал у его ворот. Вскоре вернулся домой колдун, видит, что кто-то стоит у ворот. Разгневался колдун, хотел было заколдовать Мухаммеда, а тот зажал его душу в кулак и стал ее мучить. Завопил колдун, «Отпусти мою душу!» А Мухаммед ему в ответ, «Так значит, это твоя душа у меня в руках. Говори, где мои братья? Где корабль, на котором они плыли?» Сказал колдун, «Погадай на песке и увидишь». Стал Мухаммед гадать на песке, и вот перед ним стали появляться всякие люди. И, наконец, появился корабль с его братьями. И как только нашел он корабль, убил колдуна. Потом вошел в его дом, освободил свою жену, забрал оттуда золото и алмазы и перенес все это на корабль. Вернулись 7 братьев в свою страну. Зажили спокойно и счастливо. И у всех у них родились сыновья и дочери.